Всю дорогу Уизли обсуждал наши трудовые возможности. В тот момент я чувствовала себя гастарбайтером, попавшим в лапы жадного прораба. Только оказавшись в гостиной, Рон пришел в себя и распустил будущую бригаду трудовых мигрантов, а мы с девочками смогли отправиться в свою комнату. Занятия на этот день закончились, если не считать астрономию, поэтому душ мы принимали не торопясь. Естественно, на обед мы пришли в числе последних, но мне было как-то похуй, главное, что от меня перестало вонять. В большом зале мне предстала крайне занимательная картина. Похудевший Невилл Лонгботтом под веселый смех окружающих бегал вокруг столов и посылал в потолок различные заклинания, при этом благородный наследник ругался как заправская портовая шлюха, упустившая застенчивого юнгу. Черная дорогая мантия пацана была украшена большим количеством белых пятен птичьих испражнений. Если судить по брызгам, то у несчастного голубя при виде Невилла прошел недельный запор. Приглядевшись, я заметила под потолком Воланда. Огромный ворон ловко уклонялся от заклинаний второкурсника и даже успевал метко гадить в ответ. Судя по тяжелому дыханию Невилла и тому, с каким воодушевлением начал пикировать наглый птиц, блицкриг неминуем. Еще полчаса и благородного наследника ждет судьба Польши. Это все, конечно, весело, но я зверски хотела есть, к тому же заметила привязанную к лапке ворона посылку, поэтому неторопливо пошла вперед. «Чья это поганая птица?» — верещал благородный наследник в обгаженной мантии. «Вы за это ответите. Моя, а чё?» Во мне проснулся внутренний гопник, я всегда агрессивная, когда голодная. Он испортил мою новую мантию, заорал Невиллу, а потом обернулся и, увидев меня, побледнел. «Предъява?» — я зло посмотрела в ответ, а наглый ворон приземлился на мое плечо. «Когти, сука, у него острые. Она дорогая». Невилл увидел что-то в моем взгляде и спрятал волшебную палочку в карман. «И чё?» Я из-под лобья посмотрела на лучшего друга героя. «Он специально». Голос паренька дрогнул. «На пидора отвечаешь?» «Из меня гопота прям полезла. Ну не нравится мне Лонгботтом и все тут, гнилой он. Я только переоделся». Паренек зло заиграл желваками, но все равно сделал шаг назад. «И чё?» На нашу перепалку смотрела уже половина школы. Ее шили на заказ. Паренек заметил мой голодный и агрессивный взгляд и, сглотнув, сделал еще шаг назад. И теперь грязная. «И чё?» В моей руке появилась волшебная палочка и я сделала шаг вперед. «Тебя почистить?» «Нет, не надо». Гордый наследник завертел головой в поисках поддержки, но так ее и не нашел. «Я это домовикам отдам». Ну и все. Под моим кровожадным взглядом Невилл быстро вернулся за стол, а все присутствующие в зале смотрели на меня с уважением. К счастью, преподавателей за столом уже не было. «Знаешь, в такие моменты ты даже меня пугаешь», — тихо прошептала Гермиона, пока мы шли к своему столу. «А чё он?» От подруги прилетел смачный подзатыльник и выбил из меня всю гопоту. «Прости», — заклинила. Я заметила. Девочка довольно улыбнулась и села за стол. «Приятного аппетита!» «Взаимно!» Вот только приступить к еде мне не дал один наглый черный ворон, что переместился с плеча в стоящую передо мной корзинку с хлебом. «Карррр! Кхайррр!» Птиц вытянул лапку и требовательно на меня уставился. «Воланд!» Окружающие вздрогнули. «Красивый! Умный!» Гермиона начала наглаживать почтового голубя. «Хороший Воланд!» Сидящие вокруг снова вздрогнули, но ворону на это было пофиг, он млел от такого внимания. «Что там у тебя?» Я протянула руку, но пернатый почтальон меня клюнул. «Больно!» «Поняла, не дура!» Сначала мне тоже пришлось погладить обделенного вниманием ворона, а потом предложить вареную сосиску, которую огромная птица заглотила целиком. Только после завершения всех этих ритуальных танцев мне позволили снять с лапки небольшой мешочек. Да он же голодный, бедненький. Моя подруга начала кормить ворона чуть ли не с ложечки. «Хозяйка, а я?» Из-под мантии показалась жалобная моська-змея. «Я же лучше». «Конечно, ты самый лучший». Тихо прошептав, я протянула Васе фрикадельку, но поймала его взгляд, положила лакомство на стол и порезала на несколько частей, а потом добавила еще парочку. Пока питомцы насыщались, я тоже решила поесть, жрать хотелось неимоверно. Спустя полчаса, когда на расстоянии вытянутой руки все съестное закончилось, ребята от меня не отставали, я налила себе чаю и, притянув десерт, решила изучить содержимое посылки. Внутри мешочка оказалась школьная сумка с чарами расширения пространства, заглянув в которую, я довольно улыбнулась. «Спасибо, мама. Еще вчера я сообщила ей о проблемах одной седовласой девочки, и леди Хилсинг обещала помощь. Что могу сказать, она даже перестаралась. Кроме комплекта учебников, школьной формы и пишущих принадлежностей, мама положила в дорогую сумку десяток пар трусов, носков, мыльно-рыльные принадлежности и прочее. В общем, теперь Луна точно ни в чем не будет нуждаться. Улыбнувшись, я погладила округлившегося Воланда и довольного Васю, потом посмотрела на стол Ривенкла, но искомых первокурсниц за ним не оказалось. «Рон, а где Джинни?» Я обратилась к рыжему другу. «В гостиной, наверное, у них уроки на сегодня закончились». Уизли лениво поковырял вилкой яблочный пудинг, а потом, подцепив кусочек, протянул его Воланду. «Съешь еще чуточку, а то отощал, бедный». Ворон, может, и был бы рад отказаться, но от такого внимания впал в ступор. Его гладили и кормили все мои друзья, отчего гордая птица стала похожа на черный пернатый шар. «Проглот ебучий, ты как в гнездо полетишь?» Вася ехидно посмотрел на ворона, но тот не ответил, занятый поглощением мороженого. Всеядность волшебных птиц порой поражает. «А кто-нибудь знает, где находится гостиная Ривенкла?» Допив чай, я обратилась к друзьям. Презент нужно было вручить Перси, но он сейчас с первокурсниками знакомит с замком. Рон продолжил наглаживать и кормить ворона. «Ты в следующий раз в Поттерцельса, это в очках который, Карр». Довольная птица кивнула в ответ. «Спасибо». Я осмотрела стол Ривенкла и нашла знакомые лица, значит, нас проводят. Все поели, друзья с явной неохотой начали вставать из-за стола и оторвались от наглого огромного ворона, который после такого зажора смог взлететь только с разбега. Проводив маминого питомца взглядом, я направилась к столу умников, двое из которых все еще сидели за столом и явно никуда не торопились. «Энтони, Изя, привет!» Я подошла к еврейским мальчикам. «Ригель, мои глаза рады тебя видеть!» Гольдштейн-старший улыбнулся. «Не смотри на Изю, этот бендюжник решил разорить Хогвартс своим непомерным аппетитом, вот бы он так у бабушки Розы кушал!» «Что?» Младший еврейский мальчик оторвался от тарелки с десертом. «Папа заплатил за мое обучение немаленькие деньги, а раз тут кормит на шару, то я просто обязан этим воспользоваться и порадовать маму. Ребят, проводите до вашей гостиной, мне кое-что Луне нужно отдать». Я с улыбкой посмотрела на парней. «Я могу подождать, не стоит, я уже наелся». С этими словами Изя достал из сумки ланчбокс и начал в него перекладывать вкусняшки с ближайших блюд. «Что? До ужина еще далеко, а я молодой растущий организм. О, колбаска, как я тебя пропустил!» Я на это только хмыкнула, а вот Рон загорелся и внимательно следил за действиями еврейского мальчика, при этом тихо бурча про гениальность изобретения. «Кажется, я знаю, что подарить Уизли на Рождество, если, конечно, его братья не начнут продавать ланчбоксы налево и направо. Идея и правда стоящая. Может намекнуть близнецам, Энтони, а ваши не будут против?» Я дождалась, пока Изя наполнил пару пластиковых контейнеров. «Мы же с другого факультета. Я вас умоляю», Гольдштейн расплылся в довольной улыбке. «Большинство вас даже не заметит», а потом резко стал серьезным. «Но будьте начеку, на всякий случай». Выслушав наставление второкурсника, мы отправились в башню Ривенкла. Мне нужно было передать Луне посылку, Рон хотел поговорить с сестрой, а остальным было тупо интересно, как живут другие факультеты. Вскоре наша компания оказалась перед массивной деревянной дверью с потертой ручкой в виде головы ворона, ожившей при нашем приближении. «Ты помни его немножко, станет твердый как картошка», — мудрым голосом проговорила голова на медной ручке. «Снежок», — без запинки ответил Энтони, и дверь открылась. «За мной, и это, дверь придерживайте». «Загадка, конечно, так себе, я подумала совсем о другом и не удивлюсь, если и этот ответ тоже окажется правильным. Все же про Равину разные слухи ходили, а в летописях она описывается как очень эксцентричная личность, но гении все с прибабахом. Гостиная воронов мне понравилась. Просторная, благодаря огромным витражным окнам очень светлая, а уж какой вид из них открывался на горы и Черное озеро. Темно-синие ковры со светящимися звездами на полу и потрескивающие камины придавали окружению еще большего уюта. В гостиной Ривенкла царила тишина, я даже немного пожалела, что поступила на Гриффиндор. Вот бы ранним утром выйти с чашечкой кофе и, любуясь окрестностями, посидеть в мягком кресле под звук потрескивающих дров. А потом я заметила множество книжных стеллажей вдоль стены и мраморную статую прекрасной женщины в центре всего этого великолепия. Любуясь Равиной, я невольно восхитилась, статуя была как живая. Волосы, милая улыбка, лукавый взгляд, а еще невесомая мантия на голое тело и великолепная диадема на голове. Все говорило о тончайшей работе мастера огромного таланта, который смог запечатлеть эту красавицу в камне. Великолепно. Других слов я не смогла подобрать. Насмотрелись, Энтони привлек к себе внимание. Пошли, помните про мое предупреждение. Дружно кивнув, мы проследовали за Гольдштейном и вскоре оказались в центре гостиной, где на множестве мягких диванчиков сидели несколько десятков студентов, но никто даже не поднял голову от книги. Джинни и Луны среди присутствующих я не увидела, а наш предприимчивый друг быстро нашел решение проблемы. «Сандерс, ты можешь оказать мне услугу?» Еврейский мальчик обратился к девочке, сидевшей на ближайшем к нему диване. «Позови, пожалуйста, Уизли и Лавгуд. А что мне за это будет?» Девочка оторвалась от книги. «Мое уважение и...» Энтони достал из кармана чупа-чупс и протянул его знакомый. «Соси на здоровье». «Спасибо», кивнув, девочка приняла угощение и направилась в сторону винтовой лестницы. Я с улыбкой наблюдала за этой картиной. В это время Рон и Джастин заняли ближайший свободный диван, а Мия и Эльвира принялись изучать содержимое книжных шкафов. Мне тоже стало интересно, но, сделав шаг, я на одних рефлексах выставила зеркальный щит, и летевший в меня бледно-синий луч отразился в дальний угол гостиной. Там на диванчике сидела одна мерзкая компашка во главе с узкоглазой гнидой. Мои подруги мгновенно забыли о книгах и выхватили оружие. Джастин, чуть помедлив, вскочил с пистолетом наперевес, а в это время луч достиг своего отправителя, и высокая старшекурсница с визгом свалилась на пол. Кожа на ее лице начала быстро покрываться огромным количеством гнойников и нарывов. Ее соседки вместе с миниатюрной китаянкой подскочили с дивана и направили на меня волшебные палочки, но, видя моих друзей, не предприняли никаких действий. Я с садистским удовольствием наблюдала за катающейся по мягкому ковру крысе, решившей ударить меня в спину, и ее подругами, которые в данный момент смотрели на меня с опаской. Кроме узкоглазой, это взирало на меня с ненавистью и завистью, но пыталась состроить самую невинную мордашку. Мне сразу стало понятно, откуда ветер дует, а учитывая, что Чанг у них за главную, то я решила поставить шваль на место. Очень смешно, прямо обхохочешься. Я неторопливо подошла к китаянке, перешагнув через ее верещащую подругу. «Чжоу Чанг, верно? Чо Чан?» Эта обезьяна высокомерно посмотрела на меня. «Мне похуй». С этими словами я со всей силы ударила ее в живот, а потом схватила за длинные волосы и познакомила ее милую мордашку со своим коленом, раз этак 10, пока зубы не кончились. Что примечательно, ее свита просто наблюдала за экзекуцией и не вмешивалась, а в эмоциях от них исходило явное наслаждение. Хорошую банду себе собрала узкоглазая, ничего не скажешь. Когда я немного устала, то отпустила башку китаянки и та всей тушкой рухнула мне под ноги, дабы ближе познакомиться с титановыми носками армейских ботинок. Зачем я это делаю? Да потому что Чанг была инициатором. Эта узкоглазая шабалда, подражая своей старшей сестре, сколотила компашку ублюдков-садистов и руководила ей, вот я и решила опустить. Хм, спустить ее с небес на землю. Прыщавая сучка наконец-то перестала визжать и начала тихо стонать, размазывая кровавый гной по всей харе. А вот Чанг, валяясь у меня в ногах, продолжала что-то шипеть на своем собачьем. Что же, я еще пару раз пнула ее по лицу и достала волшебную палочку. Интро экспилинг курсе. Моя кисть выполнила довольно заковыристый жест, и в гостиной завоняло хуже, чем в теплице, а я непроизвольно полезла в сумку за респиратором. За что я люблю медицинские заклинания, так это за то, что они спокойно обходят большинство защитных артефактов и щитов, что логично. Вот ранили тебя, и как колдомедикам быть? Чтобы врачи не мучились, лечебные заклинания внесли в определенную группу исключений, стандартные щиты и артефакты их пропускают, чем я нагло и воспользовалась. Узкоглазой прилетело страшное заклинание опорожнения кишечника, разработанное Уркхартом Ракплугом в 1775 году для лечения отравления неизвестными ядами. В течение следующих 15 минут из китаянки выйдет все, включая желудочный сок. Процедура крайне болезненная и требующая длительного восстановления, но зато очень эффективная. Почему же медицинские заклинания не используют в бою? Ответ прост – расстояние. Я стояла вплотную к наглой пиздоглазой гниде. Любому колдомедику нужно провести диагностику, а уже потом лечить, поэтому у подобных заклинаний был малый радиус действия, а некоторые требовали прямого физического контакта объекта с палочкой, вот и не рассматривали митчеры как угрозу, а зря. Вплотную к врагу можно было такое сотворить, но это все потом. Похоже, на запах крови Флитвик прибежал, судя по мощной вспышке магии у меня за спиной. Я мило улыбнулась, сделала шаг назад и развернулась, а потом встретилась взглядом с настороженным полугоблином. Декан Ривенкла внимательно осмотрел меня, потом моих друзей, а после быстро изучил картину в целом и весело хмыкнул. «Странная реакция, мисс Хилсинг, что вы здесь делаете?» Полугоблин улыбнулся, показав свои острые клыки, и подошел ко мне. «Мы пришли в гости к мисс Лавгут и мисс Уизли, они наши подруги». Я посмотрела на маленького волшебника самыми честными глазами. Я хотела изучить книги на полках, но в меня прилетело неизвестное заклинание, которое я приняла на зеркальный щит. Пожав плечами, я посмотрела на подвывающую старшекурсницу. «А что случилось с мисс Чанг?» Флитвик взмахом волшебной палочки очистил воздух в гостиной, но китаянка снова издала неприличный звук, и вонь вернулась. Мисс Чанг хотела помочь подруге, поскользнулась и упала лицом на мое колено. Примерно 16 раз. Я склонила голову на бок. Она такая неловкая, все поднималась и падала, а потом зачем-то стала биться носом в мои ботинки. Интересная история, я вам почти поверил. Полугоблин посмотрел на меня странным взглядом. «Мисс Хилсинг, можно вашу волшебную палочку?» «Конечно». Я протянула свой концентратор. Флитвик быстро наколдовал приориенкантетим, увидел последнее заклинание и довольно хмыкнул. «Мисс Хилсинг, зеркальный щит я могу понять, но что вас заставило применить к моей студентке столь специфическое лечебное заклинание?» В голосе полугоблина появились нотки веселья. «Мисс Чанг так сильно билась головой о мои ботинки, что я испугалась и решила, вдруг у нее припадок, вот и решила помочь. Можете не продолжать, 10 баллов Гриффиндору за отличное владение защитными чарами и знание правил оказания первой помощи при отравлениях». Флитвик перевел взгляд на подруг китаянки. «Фергюсон, Аллин, транспортируйте пострадавших в больничное крыло, быстро». Девочки подняли избитую китаянку с прыщавой крысой заклинаниями и чуть ли не бегом отправились в указанном направлении. «И еще», — профессор окликнул их уже у самого выхода, — «передайте мадам Помфри, что я подозреваю сильное отравление неизвестным зельем. Пусть она промоет им желудки, на всякий случай». «Да, декан». Свита китаянки кивнула и вышла из гостиной. «Желаю всем удачного дня, увидимся на занятиях». С этими словами Флитвик удалился. «Это что сейчас было?» Рон продолжал с недоверием смотреть на дверь в гостиную. Он даже не накричал и толком не разобрался. «А баллы? Это нормально». Гальпштейн похлопал паренька по плечу. «Наш декан таки успешно практикует метод естественного отбора». «Чего?» Рон непонимающе уставился на Энтони. «Это когда выживает сильнейший». Ривенклавец поднял к небу указательный палец. «Поэтому Флитвик не вмешивается в разборки между студентами, хотя эту китайскую шмару он недолюбливает, как и большая часть факультета. Давно бы устроили ей темную». Гермиона размяла кулаки. «И все, Гринджер, здесь вам не тут». Энтони внимательно посмотрел на Гермиону. «У нас каждый сам за себя, и за просто так тебе никто не поможет. Все вороны индивидуалисты до мозга костей». «Привет, ребята, Рончик». Рассуждение Гальпштейна прервала Джинни, которая с разбегу повисла на брате. «Мне тут так нравится. А где близнецы? А Перси, Рихель, Миона, Лира?» Пока рыжая сестра засыпала своего брата вопросами, к нам неторопливо подошла Луна. «Джаз, шестой». Быстро поздоровавшись и получив порцию обнимашек от седовласой девочки, наша компания разместилась на ближайшем диванчике. Я сразу передала Лавгу сумку, заглянув в которую, девочка чуть не заплакала и вновь полезла обниматься, а потом резко подскочила и убежала в спальню. Мы же проводили ее взглядом и продолжили общение. «Джинни, как тебя угораздило?» Рон обратился к сестре и обвел рукой гостиную воронов. «Я не могла бросить Луну». Рыжая девочка упрямо посмотрела на брата и вздохнула. «Я шляпу еле уговорила, ты же сам знаешь, что Лавгут очень сложно найти друзей». «Да я же без претензий». Рон растрепал сестре волосы на голове. «Теперь все знают, что Уизли не только храбрые, но и умные». «Дурак». Джинни толкнула парня в плечо и посмотрела на меня. «Ригель, спасибо». «Ерунда, все нормально». Я улыбнулась в ответ. «Там в сумке все необходимое, но пусть померяет, если что, то потом подгоним по размеру». «Конечно, я тебе еще позвоню». Девочка достала из кармана чудофон. «Девочки, мозгошмыги подсказали, что вы сегодня придете. Луна уже успела вернуться из спальни и достала из-за спины небольшой холст. Это вам. Я старалась. Это. У меня даже слов не оказалось, чтобы описать свое восхищение. На плотном холсте была изображена наша компания. В центре, с чуть светящимися глазами стояла я, слева от меня расположились улыбающиеся Мия с Эльвирой, а справа довольный Рон и Джастин. Детализация и яркие краски поражали, словно писала не маленькая девочка, а профессиональный художник-реалист. Спасибо. Я аккуратно приняла подарок и бережно убрала его в сумку. В спальне у окна повесим. Луна, как тебе первый день? Гермиона притянула седовласую мелочь и посадила рядом с собой. Тут очень хорошо, Хогвартс очень яркий. Луна улыбнулась в ответ. Тут в подземельях должны обитать нарглы, но Джинни не хочет их искать. В этих подземельях обитают плохие нарглы, а их лидер сегодня вел у нас зелье. Младшая Уизли скривилась. Я не хочу с ним пересекаться. Это да, принц, та еще сволочь. Поддакнул Рон. А еще там обитают поганые слизни. А что это за животные? Луна с интересом подалась вперед. Чем они питаются? Они самые настоящие животные. Шестой Уизли продолжил со знанием дела. А питаются они? Под рассуждение Рона о том, какие слизеринцы плохие, я достала из сумки термос с чаем и печенье, а Мия быстро трансфигурировала небольшой столик и помогла Эльвире расставить чашки и блюдца. Весело болтая, мы просидели пару часов, и что мне понравилось, так это полный игнор нашей компании со стороны воронов. Рейвенкловцы нас не замечали или делали вид, просто проходили мимо, уткнувшись в книги. Но домашние задания и прочие дела никто не отменял, поэтому мы попрощались с девочками и вернулись в родную гостиную. Башня Гриффиндора встретила нас шумом и гамом, кто-то орал, несколько парочек зажимались по углам, под потолком летали какие-то шары, а толпа парней играла в догонялки, при этом снося все и всех на своем пути. «Ну здравствуй, дурдом!» Я с улыбкой оглядела творящийся бедлам. «А мне здесь больше нравится!» Гермиона отбила летящий в нас мяч. «Наши львы простые и настоящие, не поспоришь!» «Девочки, мы к себе!» Я после обеда так и не прилег. Рон прервал наши философские размышления. «Какие планы на вечер?» «Кстати, вы все эссе написали?» «Точно!» «Рия, пошли!» Гермиона потянула меня за руку в сторону дальнего диванчика. «Нам чуть-чуть осталось. Вообще-то я хотела туалет на втором этаже осмотреть». Я тихо шепнула подруге. «Помнишь, я тебе рассказывала, а когда вся эта хрень должна начаться?» Девочка вопросительно на меня посмотрела. «На Хэллоуин, 31 октября». Я ответила без запинки. «Вот, через 2 месяца, а зелье уже завтра». Мия начала выкладывать на стол пишущие принадлежности. «Никуда тайная комната от нас не денется, а смотреть на довольную рожу принца я не хочу. Наверное, ты права». Кивнув в ответ, я тоже полезла в сумку за пергаментами. «В выходные все проверим, заодно Миртл погоняем», — ухмыльнулась подруга. «А еще завтра зати». Эльвира уселась рядом. «Кстати, девочки, вы читали его книги?» «Когда?» Мы с Гермионой сказали фразу одновременно и, переглянувшись, синхронно сели за стол. «Ну, тогда вы занимайтесь, а я почитаю». Эльвира посмотрела на наши недовольные моськи и достала каникулы с коргой. До самого вечера мы с подругой делали летние домашние задания, даже ужин пропустили. Зато успели добить зелья и начали чары. После сегодняшнего я не хотела огорчать маленького профессора. Уже засыпая, я думала над тем, чем же нас завтра удивят принцы Локхарт. Насколько этот писак отличается от киношного, что же, завтра все узнаю. Глава 76. Утро пятницы началось обычно, ну почти. Джастин спустился в гостиную в компании кряхтящего и ворчащего Рона. Уизли с непривычки двигался как несмазанный робот с планеты Шелезяка, но решимость горела в его глазах. Что же, нет препятствий патриотам. Поэтому утренняя зарядка проходила под тихие стоны и ругательства Рыжика. Я даже заслушалась, так красочно он проклинал Мордрида и Моргану, а еще почему-то вспоминал грязные труселя Мерлина. Ох уж эти волшебники, даже материться нормально не умеют. Сегодня я решила не делать скидок новичкам и тренироваться в привычном нам с Гермионой темпе, а Рон сам выбрал свою участь. Вот тут-то и вскрылась пропасть. Мы с подругой даже навьюченные ранцами-утяжелителями бежали быстрее и легче, чем наши друзья налегке. От такого казуса ребятам было немного обидно, но зато у них появился дополнительный стимул, особенно когда мы обогнали их на 2 круга вокруг озера. Все дело в летнем лагере «Черная звезда». За 3 недели жесткого изнурительного обучения у нас с Гермионой изрядно прокачались сила и выносливость, Про знания я вообще молчу. А чтобы не скатиться на прежний уровень, мы продолжали тренироваться в заданном воспитателями-садистами темпе. Поэтому, дав пару указаний исполнительной Эльвире, мы с Гермионой заканчивали разминку вдвоем. Друзья просто не смогли бы выдержать подобной нагрузки. К концу года постараюсь это исправить, они еще не знают, с кем связались, хе-хе. На обратном пути я, конечно, объяснил расстроенным мальчикам, почему мы с Мией оказались быстрее и выносливее, даже несмотря на набитые камнями рюкзаки и тяжелые армейские ботинки. Парни прониклись, и если Джастин воспринял эту информацию как данность, то Рон принял ее как вызов и попросил достать ему такой же рюкзак. Но, правда, потом, когда-нибудь, когда он в форму войдет, учитывая его настрой и упорство, то уже в ближайшие пару лет бегать ему вьючным осликом. Уизли не переставал меня удивлять, как и Крэб с Гейлом. Тренировки слизеринских архаровцев мало уступали нашим, я краем глаза поглядывала на них, занимались они хоть и в сторонке, но в зоне видимости. Приведя себя в порядок и переодевшись в школьную форму, мы медленно, Рон не мог идти быстрее, спустились в большой зал, заняли свои места за столом и приготовились жрать. Нет, ели и кушали наши соседи, а вот наша компания ударно восстанавливала потерянные ранним утром калории. Я наложила себе полную тарелку овсянки, приправив ее беконом и сосисками, нахер ягоды и джемы. Когда я, глотая слюну, была готова насладиться горячей пищей, окна в большой зал открылись и впустили пернатых почтальонов. Жуя хрустящий бекон, я не переставала удивляться способами доставки волшебной корреспонденции. У магов есть порталы, протеевы чары и еще куча всего, но они предпочитают сов, ну бред же, шлеп. Мои мысли прервала свернутая газета, точно сброшенная в тарелку Гермионы, и белая капля, упавшая сверху мне на плечо. Я задрала голову, проводила многообещающим взглядом серую сипуху и посмотрела на Мию, которая невозмутимо достала из тарелки корреспонденцию и, легким пассом волшебной палочки очистив испачканные страницы от каши, спокойно приступила к чтению. Ты когда успела подписаться на пророк, я недоуменно посмотрела на Гермиону. И зачем, еще летом, пока ты болтала с Джастином, я успела заскочить на почту. Подписка стоит гроши, а в бланк нужно вписать только имя. Девочка оторвалась от бульварного чтива. Подшивки в библиотеке, это, конечно, здорово, но мне захотелось узнавать новости волшебного мира сразу. Смотри, подруга развернула газету и продемонстрировала мне первую страницу с колдографией одного блондинистого волшебника и кричащим заголовком, прочитав который, я невольно придвинулась поближе. Гермиона положила пророк на стол, и мы погрузились в чтение. Люциус Малфой, защитник маглорожденных. Дорогие читатели, с вами бессменный голос честных и непредвзятых новостей, Рита Скиттер. До меня дошли слухи, что первый день занятий в Хогвартсе, самой лучшей школе магии в мире, начался со скандала. Ранним утром учебное заведение, в котором учатся наши дети, наводнили авроры, следователи ДМП и члены попечительского совета во главе с великодушным меценатом Люциусом Малфоем. Взяв интервью у этого честного и добропорядочного волшебника, я узнала страшную правду. Оказывается, в самой лучшей школе чародейства и волшебства творились ужасные вещи. Некоторые студенты, имена не разглашаются по требованию следствия, на протяжении нескольких лет издевались и вымогали деньги у других учеников, причем издевательства часто переходили грань дозволенного. Малолетние нарушители нагло пользовались служебным положением своих родителей, высокопоставленных служащих Министерства магии. Именно поэтому жертвы, которыми в большинстве были маглорожденные и полукровки, боялись сообщить об издевательствах руководству школы или написать заявление в ДМП. Но не переживайте, отважный и благородный Люциус Малфой заявил, что не допустит преступного произвола в школе, где учится будущее магической Британии. А наш доблестный министр, Корнелиус Фадж, взял это вопиющее дело на личный контроль, пообещав провести служебную проверку и наказать всех причастных и виновных. На данный момент честные и неподкупные стражи правопорядка выяснили имена всех пострадавших и уточняют детали ужасных инцидентов. Мне также стало известно, что великий светлый волшебник, кавалер ордена Мерлина и степени И, по совместительству, директор Хогвартса, Альбус Дамблдор, призвал министра и членов попечительского совета проявить милосердие, дать оступившимся студентам второй шанс. Девочки, передайте мне предпоследнюю страничку. От захватывающего чтива нас отвлек насытившийся рыжий паренек. «Я пока шарады и кроссворды погадаю, Уизли», – прошипела Гермиона и молча протянула ему пару страниц. «А можно нам центральный разворот?» – внимание привлекла смущающаяся Лаванда. «Я уже 2 дня светскую хронику не читала. Ну, пожалуйста». Я также молча отлевитировала блондинке часть газеты. «Еще кому-нибудь что-то нужно?» – Мия потрясла похудевшей газетой, но остальным было неинтересно. И мы вернулись к изучению интересной статьи. Дальше Скиттер писала, что благородные волшебники прислушались к мнению почтенного старца и решили строго не наказывать раскаивающихся и сожалеющих о содеянном студентов-нарушителей. Репортерша очень красиво обходила острые углы и преступниками никого не называла. Из ее словоблудия я поняла, что родителям ублюдков позволили откупиться, поэтому инцидент будет решен в досудебном порядке. При этом размер выплат пострадавшим будет определять специальная комиссия во главе с Люциусом Малфоем, который, судя по восхвалениям, и оплатил данную статью. В конце даже было напечатано большое интервью хитрого блондина. Малфой искренне переживал о творящемся в школе беспределе и о падении уровня образования, а также радел за безопасность уязвимых категорий учеников. Отец Дианы заливался соловьем о том, как он заботится о детях, а на ближайшем заседании Визингамота пообещал представить план проекта законопроекта о защите маглорожденных и полукровок. Правда, звучало это как аналог закона о защите животных, когда за жестокое убийство бездомной собаки грозит штраф. Было противно, даже мерзко, но все же лучше, чем ничего. На данный момент у гриппогрифов стоили прав больше, чем у любого маглорожденного в Хогвартсе. Хотя я сильно сомневалась, что благородные волшебники примут такой закон. Но подобным заявлением Люциус здорово прибавил себе политических очков от членов партии Светлых. А так как он является лидером партии Темных, то и своих соратников лишний раз показал с хорошей стороны. Были еще серые или нейтралы, но этим вообще на философское противостояние бобра со слом глубоко фиолетово, и голосовали они исключительно в пользу своего комфорта и кошелька. Ты заметила, что в статье нет ни одного плохого слова о Дамблдоре? Гермиона закончила читать и повернулась ко мне. Если бы в нашей старой школе такое произошло, то руководство бы сразу уволили, а может и посадили. Да кто ж его посадит, он же памятник. Я ответила фразой из прошлой жизни. Чего? Какой памятник? Девочка недоуменно посмотрела на меня. Директор слишком влиятелен, чтобы поливать его помоями. Да и просто обижать старика зело вредно для здоровья. Дед рассказывал, что Дамблдор очень мстительный и жестокий кадр. Я начала объяснять подруге. К тому же, с юридической точки зрения эти ублюдки почти ничего не нарушили, они же с бесправными грязнокровками развлекались, да и то, за пределами Хогвартса, в основном. Среди пострадавших были чистокровные, я вчера видела, из молодых. Эльвира читала газету вместе с нами. Скорее всего, поэтому Малфой вмешался, теперь их родители его должники. «Все может быть. Я запила последний ломтик бекона остатками чая. Я даже знаю, у кого можно спросить подробности. Полностью с тобой согласна, мне тоже интересно». Мия покосилась на ехидную блондинку за столом Слизерина. «Наша компания уже закончила завтракать, и мы неторопливо направились в подземелье. Около двери в вотчину сального лосого ублюдка наш курс разделился на 2 кучки. Новые мародеры и приличное общество. Мой братец стоял в сторонке с пророком в руках и о чем-то жарко спорил со своими прихлебателями. Наверное, доказывал, что Люциус, бывший пожиратель, все придумал. Вскоре в коридоре раздался стук каблучков, и к нам подошли слизеринцы, также разделившиеся на 2 компании. Малфой с подругами горделивой походкой направилась в нашу сторону, а Нотт и Забини встали в сторонке, при этом итальяшка косился на меня странным взглядом. «Диана, Дафна, мальчики, рада вас видеть». Я поздоровалась первой и улыбнулась. «Взаимно, Хилсинг, Гринджер, Смит». Блондинка расплылась в улыбке и кивнула, а потом сухо посмотрела на парней. «Уизли, Финч, Флитчли, к сожалению, вы тоже здесь. Малфой, я тоже тебя люблю и безмерно уважаю». В ответ Рон изобразил глубокий полупоклон. «Как и твоих друзей. Присоединяюсь к другу». Джастин не отставал. «Мисс Малфой, ваша улыбка просто обворожительна. Мисс Гринграсс, ваши прекрасные глаза. Мистер Финч Флитчи, такому обаятельному молодому человеку, тем более в компании столь мужественного друга». Дафна залепетала приторно-сладким голосом и вступила в игру. «Что затеяли парни? Не получится нас смутить, и вообще, дайте девочкам спокойно поговорить. Я же тебе говорил, Тихо пробурчал Рон и, схватив друга за мантию, поволок его в сторону слизеринских качков. «Грег, Винс, слушайте, я все спросить хотел. Диана, рада за твоего отца, поздравляю. Я дождалась, пока парни отойдут подальше. Своими действиями он привлек положительное внимание к своей персоне, да и доброе дело сделал, насколько это возможно. В газете же не все написали, поделишься, не спрашивай». Слизеринка стала серьезнее. «Мне известно только то, что туповатый сынок знатно подставил Скримджера. Он кое-как сохранил свое кресло в министерстве, но обошлось ему это очень дорого». «Да ладно», — я картинно удивилась. «Неужели он заплатит всем пострадавшим, включая маглорожденных и полукровок?» «Конечно, выплатит все до кнота». Диана гордо задрала подбородок. «Деньги будут перечислены на именные ячейки в Гринготтсе, посредником выступает наеб-контора. Поэтому бравый герой магической войны не отвертится. Кто посредник? Название организации не внушило мне доверия. Так называется принадлежащая нашей семье юридическая фирма», — спокойно пояснила Малфой. «Самая лучшая в магической Британии, между прочим. Если потребуется помощь грамотного специалиста, то ты знаешь, куда обращаться. Для друзей у нас всегда скидки». «Спасибо, учту». Кивнув в ответ, я задумалась. «Это что же получается? В этом мире не только аббревиатуры дурацкие, но и названия. А почему Гринготтс?» Гермиона задала слизеринке интересный вопрос. «Почему на руки не отдать? Открытие сейфа или ячейки у гоблинов платное, да и ваша фирма наверняка возьмет процент за услуги». «Не волнуйтесь, Скримджер оплатит все сопутствующие расходы, и не только». Диана расплылась в хищной улыбке. «Совет попечителей радеет за безопасность, а так учеников никто не ограбит. На каникулах они спокойно посетят косую аллею и заберут свои денежки. Папа даже распорядился выделить каждому сопровождающего, на деньги Скримджера, разумеется. К тому же иметь личную ячейку в банке довольно престижно. Это, конечно, не сейф, но все же». «А вот тут не поняла». Моя подруга склонила голову на бок, а я внимательно посмотрела на блондинку. «Что престижного в том, чтобы отдать свои деньги жадным людоедам? Подтверждение статуса». Малфой неприязненно фыркнула. «Представь, что ты уважаемая волшебница, и ты решила открыть бизнес. Чем ты докажешь будущим деловым партнерам свою состоятельность и надежность? А так показываешь банковскую чековую книжку и все, все понимают, что ты обеспеченный и законопослушный гражданин, а твои денежки честно заработаны. А как определяется честность заработка?» Я скептически посмотрела на слизеринок. «Все просто. При внесении средств на счет волшебник платит небольшой налог министерству». Дафна решила поддержать подругу и посмотрела на нас, как на маленьких детей. «А раз волшебник платит налоги, то значит, ему нечего скрывать, а эти деньги он заработал исключительно честно. То есть, если грабитель или работорговец положит деньги в банк, то это тоже будет считаться честным заработком». Я решила уточнить процесс отбеливания дохода. «Конечно, Гринграсс посмотрела на меня как на дуру. Он же заплатил налог. Как-то все странно», — пробормотала Гермиона. «У простецов то же самое», — Малфой фыркнула в ответ. «Только сложнее. Ты еще скажи, что магловские наркоторговцы или другие преступники хранят эти ваши бумажки под кроватью? У вас тоже есть преступные группировки, которые тоже пользуются услугами людоедских банков». «Я права, абсолютно», — я грустно выдохнула. «Только у простецов этот процесс гораздо сложнее, используются разные схемы, подставные фирмы и прочее. Маглы все любят усложнять». Диана довольно кивнула. «У нас проще. Пришел человек на ты и положил дневную выручку борделя на его счет, а гоблины сами отсчитают сумму налога и переправят в сейф министерства. Удобно, ничего не скажешь». Я поразилась этой простоте. «Ни налоговых деклараций, ни подтверждения дохода». «Что, Малфой, твой папочка теперь герой?» Мои рассуждения прервал голос Поттера, который с вызовом смотрел на слизеринку. «Это сколько же денег Люциус заплатил редакции Пророка, что поганого пожирателя смерти назвали защитником маглорожденных?» Новые мародеры дружно заржали, стоя за спиной своего лидера, а вот Креп с Гейлом напряглись и достали волшебные палочки. «Потти, мой папа помог десятку маглорожденных, может и больше». Диана резко обернулась и ехидно оскалилась. «А твой папаша не смог защитить даже одну». «Заткнись, Малфой». В руках Поттера появилась волшебная палочка. «Ты ничего не знаешь». «Да ладно, я в чем-то не права», — слизеринка картинно удивилась. «В те времена всем было известно, что темный лорд охотится за Поттерами, а твой слабоумный папаша ничего не сделал. Он мог спрятать жену и детей за границей, а вместо этого, заткнись, моего брата аж затрясло от злости. Он погиб героем, а все из-за рыжей шлюхи. Это все из-за нее. Подти, за такие слова о матушке обычно следует хорошая порка. Блондинистая слизеринка разочарованно посмотрела на героя. Зря ты так, я думала, ниже падать некуда, но ты снова меня удивил. Еще одно слово, Малфой и я. Гарри сделал шаг вперед, но заметил напрягшихся Крэбба и Гойла, а потом встретился со мной взглядом и, сглотнув, попятился назад. В тот момент мне неимоверно сильно хотелось удавить мелкого гаденыша, только отклюменция позволила сдержаться. Я прекрасно помню ту ночь и знаю, что Лили погибла, защищая нас с братом. Молодая девушка пережила за свою короткую жизнь много дерьма и не сломалась. Я не знаю, как несчастная Эванс оказалась в лапах Поттера и Блэка, но она до последнего боролась за своих детей, хотя могла отойти в сторону. И этот кусок дерьма сейчас называет мою биологическую мать шлюхой. Даже Невилл смотрел на лучшего друга с явным осуждением. Ну ничего, братец, я тебе еще объясню, что можно говорить, а за что бывает мучительно больно. Перепалку, которая чуть не переросла в драку, прервал скрип открывшейся двери в кабинет зельеварения. Странно, она вроде всегда бесшумной была, неважно. Студенты еще пару минут потоптались на месте, а потом, убрав палочки, начали неторопливо и молча заходить в класс. Я специально задержалась, надеялась хорошенько втащить братцу за его поганые слова, но очкарик умудрился прошмыгнуть мимо меня. Поэтому мы с Гермионой вошли последними и быстро заняли свои места. Не буду лгать, поэтому не скажу, что рад вас видеть. Принц стоял у доски и смотрел на учеников как на говно, в общем, как обычно. Но раз вы здесь, то я вынужден продолжать учить вас искусству зельеварения. Большинство из вас с трудом смогли освоить примитивную программу первого курса. Взгляд отвращения остановился на Уизли. Этот год будет посвящен простейшим любовным зельям и зельям, влияющим на разум. Детство закончилось, вы должны знать, с чем можете столкнуться в будущем, поэтому напрягите то, что вы считаете мозгами, и внимательно запоминайте информацию на уроках. Декан Слизерина брезгливо осмотрел студентов, задержавшись на злом Поттере и ехидной Малфой, меня и Гермиону он, естественно, игнорировал. В классе царила привычная тишина, все внимательно следили за преподавателем, который подошел к своему столу, взмахнул полами мантии и грациозно сел. Первый урок мы начнем с проверки знаний. Я хочу понимать, что осело в ваших дырявых головах из программы прошлого года и того материала, что вы читали на каникулах. Профессор злорадно улыбнулся. Домашние работы на край стола. С тихим шуршанием ученики полезли в сумки и стали выкладывать свитки пергаментов на указанное профессором место. Принц дождался, пока все закончат, и взмахом волшебной палочки отправил всю эту гору макулатуры на специальный стол за спиной. Затем он отлевитировал каждому несколько больших листов с тестами. Время, до конца урока. Зельевар с ненавистью посмотрел на гору домашних работ. А пока вы будете изображать мыслительную деятельность, я выборочно проверю работы некоторых особо одаренных и перспективных студентов. Сарказма в голосе принца было хоть отбавляй. Закончив свою речь, он магией притянул эссе Уизли, которое я запомнила по пятну от черничного джема. Профессор тоже увидел это украшение, поэтому брезгливо скривился и взял пергамент двумя пальцами. Еще бы перчатки надел, неженка. Хмыкнув, я посмотрела на тест-опросник, прочитала первый вопрос и заскрипела перьевой ручкой по чистому листу пергамента. Вопросов было много, но они были довольно легкими, поэтому я справилась примерно за полчаса, как и Мия. Положив листы с ответами на край стола, мы принялись наблюдать за происходящим в классе и наслаждаться тишиной. Малфой и Смит тоже уже закончили и тихо перешептывались между собой, Забини что-то диктовал Нокту, а парни впереди нас старательно скрипели перьями, опустив головы. Но меня заинтересовал принц, точнее тот способ, которым он проверял работы. Оказывается, для этого все-таки есть специальное заклинание. Профессор просто проводил над свитком пергамента волшебной палочкой, а потом, скривившись или довольно хмыкнув, ставил на нем свою подпись. Нужно будет порыться в библиотеке или спросить Флитвика, в будущем такое заклинание может оказаться очень полезным. Под конец на столе зельевара осталось 4 эссе, я их узнала. Мое, Гермионы, Эльвира и Рона. Остальные работы Сальноволосый демонстративно отправлял в мусорное ведро. С чарами расширенного пространства, конечно, Иначе как бы там это все поместилось? Принц еще раз пробежался взглядом по нашим работам и, расплывшись в ехидной улыбке, посмотрел на Рыжика. «Мистер Уизли, встаньте!» Гриффиндорец отвлекся от теста и выполнил просьбу профессора. «Я прочитал ваше эссе и нашел в нем всего одну ошибку». «Какую, профессор?» Рон шмыгнул носом. «Вы неправильно указали автора работы». Принц сложил ладони домиком и подался вперед. «Не просветите нас, у кого вы списывали?» «Я». Рон от возмущения воздухом подавился. «Я сам писал, честно. Я даже учебник на каникулах читал». «Мистер Уизли, ваша наглость сравнима с вашим непомерным аппетитом». Принц неприязненно поморщился. «Я понимаю, что ваш род привык перемалывать пищу, но может сегодня, в качестве исключения, вы членораздельно и грамотно расскажете нам правду». Рон покраснел от злости и опустил голову, а мне стало немного стыдно, ведь это мы с Гермионой списывали у него и Эльвиры. Но кто поверит, что круглые отличницы слезали работу круглого двоечника? Гермиона уже было дернулась, чтобы встать и сознаться, совестливая она, в отличие от меня, поэтому я схватила ее за руку и не позволила совершить глупость. Это моя работа. Рон упрямо посмотрел на профессора. Ваша работа почти полностью повторяет эссе других учениц, или вы думаете, я поверю в то, что мисс Гринждер списывала у вас? Серьезно? Зло шептал Зельевар. Вы даже элементарную таблицу совместимости запомнить не можете, я уже молчу про алфавит и хорошие манеры. Но чего еще ожидать от студента Гриффиндора? Сядьте, урод носатый! Тихо пробурчал рыжий парень и рухнул на стул. Мистер Уизли, минус 20 баллов с Гриффиндора за оскорбление преподавателя и 2 недели отработок у мистера Филча. Профессор расплылся в ехидной улыбке. Также жду от вас эссе размером в 3 больших свитка о целебных свойствах мандрагоры. Да, профессор. Обиженно сопя, Рон продолжил писать тест. Мисс Гринджер, мисс Смит, минус 5 баллов с каждой, за потакание глупости и лени других студентов. Про меня сальноволосый технично забыл, значит хорошо запомнил ночь, проведенную в компании Уолтера и Виктории. Оставшееся до конца урока время прошло в уютной тишине, а когда прозвенел колокол, принц быстро собрал ответы на тесты и удалился в свой кабинет, громко хлопнув дверью. Ну не может этот ущербный бэтмен без пафоса. Рон, прости нас, мы не хотели. Гермиона похлопала расстроенного друга по плечу. Да, Рон, кто же знал, что принц тебе не поверит. Я не отставала от подруги. С нас тортик, 2, с клубникой, и крема побольше, а еще большая бутылка той вкусной газировки. Уизли повернулся к нам и лукаво улыбнулся. Я и не обижаюсь. На баллы мне плевать, а отработки, тьфу, Филч, нормальный мужик, правда? Мия с подозрением посмотрела на парня. А большое эссе, напишу, все равно у меня почерк размашистый, я бы удивился, если бы он мне поверил. Рон ехидно улыбнулся. Наверное, это наказание от магии прилетело за 1 летнюю шалость. За какую? Джастин облокотился на друга. Ты ничего такого не рассказывал, давай, колись. Короче, Перси после помолвки совсем возгордился, ходил по дому такой важный, даже здороваться по утрам забывал. Уизли покачал головой. Ну и я решил его немного проучить, он как раз на свидание собирался. Как? Мы с Мией сказали эту фразу одновременно. Пока зануда был в ванной я. Рон начал тихо хихикать. Напихал ему в карманы пиджака и мантии гномьих какашек, а в задний карман брюк положил бомбочку-пердушку из зонка. Он как всегда опаздывал и не заметил этого. Вы бы видели его лицо, когда он через 15 минут вернулся домой. Уизли не выдержал и заржал в голосину, да и мы тоже не смогли удержаться. Отсмеявшись, я по-новому посмотрела на друга, оказывается, он тоже умеет пакостить. Может, это у них семейное, и что дальше? Джастин похлопал рыжего по плечу, а потом Перси полдня гонялся за Фредом и Джорджем, так как был уверен, что это их рук дело. Рон снова засмеялся, а когда догнал, проклял так, что они потом еще 3 дня кукарекали и отрыгивали перья. Хорошо хоть яйца нести не стали. Ляпнув, я снова засмеялась, как и остальные. Веселье испарилось с ударом колокола и появлением профессора, который, развивая полами мантии, занял свое место за столом. Затем он взмахнул волшебной палочкой и, тряхнув копной сальных волос, приступил к проверке наших тестов. На доске появился рецепт зелья привязанности, такой простенький приворот. Я молча начала готовить оборудование для варки, а Гермиона быстро ушла за немногочисленными ингредиентами. Утренняя роса, 5 капель, свежие лепестки ромашки, 8 штук, шерсть единорога, 1 малый пучок, 8 волосков, сушеные листья дурманящего майорана, 12 малых или 9 средних. Поставив котел на подставку и наполнив его водой, я принялась раскладывать разделочные ножи. В этот момент подошла Мия, и я почувствовала сильное недомогание. В мой нос буквально ввинтился отвратительный древесно-травяной запах, и к горлу подкатила тошнота, даже голова закружилась. Я едва удержала в себе завтрак и на автомате сделала шаг назад, но это мало помогло, запах доносился отовсюду. «Рия, что с тобой?» Гермиона бросила ингредиенты на стол и быстро подошла ко мне. «Мия, этот запах, меня сейчас вывернет». Сглотнув, я быстро полезла в сумку и достала респиратор, еще выложить его хотела. «Дура, мисс Хилсинг, займите свое рабочее место, иначе я буду вынужден снять с вас баллы». Принц оторвался от проверки тестов. «И что это вы на себя нацепили?» «Вы, конечно, не красавица, но данный аксессуар не сделает вас привлекательнее». «Спасибо за заботу, профессор». Из-за маски на лице мой голос звучал глухо, но хоть тошнота и головокружение стали меньше. «Похоже, у меня аллергия на один из ингредиентов. Я уже слышал подобное от студентов, желающих прогулять мои уроки». Декан Змеек зло на меня посмотрел. «Вернитесь на рабочее место». «Хорошо, профессор». Я кивнула в ответ, благо меня почти полностью отпустило, осталось еще понять, на что такая реакция. «И снимите этот намордник, повторюсь, в нем вы не станете симпатичнее, смиритесь с тем, что дала вам природа». Принц поднялся со своего места. «Если вы так переживаете по поводу своей внешности, то в этом году мы будем изучать зелья, которые вам помогут. Это не намордник, а респиратор. Он фильтрует воздух». Я огрызнулась в ответ. «А насчет внешности, это вам нужно переживать. Такого страшного носатого урода еще поискать надо». «С уважением, профессор». «Хм, интересно». Зельевар полностью проигнорировал мою последнюю фразу, чем удивил многих. «Мисс Хилсинг, пожалуйста, подойдите». Повинуясь просьбе профессора, я быстро оказалась возле него, а он совершил хитроумный пас с волшебной палочкой, принюхался и довольно кивнул. Весь класс, затаив дыхание, за нами наблюдал. «Воздух вокруг нас чист, можете снять намордник, признаюсь, вам он очень идет». «Принц без сарказма не может». Стянув респиратор, я вдохнула полной грудью и не почувствовала никакого дискомфорта. Профессор это заметил и снова довольно кивнул. Затем начал по очереди левитировать на стол ингредиенты из рецепта зелья, но когда он притянул листки майорана, меня снова чуть не вывернуло. «Занятная реакция, впервые вижу аллергию на любовные зелья, вам необычайно повезло». Профессор склонил голову на бок. «Мисс Хилсинг, разрешаю вам работать в этом наморднике. Как вы при этом будете проверять готовность зелья, это уже ваши проблемы». «А что значит аллергия на любовные зелья, профессор?» Я с интересом посмотрела на принца, который зло заиграл желваками. «Ну не любит он отвечать на вопросы. Меня же от майорана корежит». «Мисс Хилсинг, минус 5 баллов с Гриффиндора за низкий уровень интеллекта, если вы вообще знаете, что это такое». «Сука», и расплылся в довольной ухмылке. «И еще, к следующему занятию жду от вас эссе размером в 5 больших свитков по дурманящему майорану и его свойствам, с указанием перечня зелий, в которых он используется. Это и будет моим ответом на ваш вопрос. Спасибо». Развернувшись, я пошла обратно к подруге. «Хозяйка». Вася услышал мое шипение и высунул мордочку. «Давай я этого чепушилу вафельного укушу». Совсем охуел, петух опущенный. Потом я шепнула в ответ и заняла свое рабочее место. Работать в респираторе было неудобно, запахи в зельеварении играли огромную роль, поэтому Гермионе пришлось взять на себя большую часть действий. Я лишь готовила и подавала ингредиента, а она уже занималась зельем. Хорошо хоть котел один на двоих. Однако, наш тандем успешно справился, и в конце занятия принц с кислой миной поставил нам превосходно. Рон и Джастин, как обычно, получили удовлетворительно, но хоть котел не взорвали, в отличие от Финнигана. После зелий мы дружной толпой отправились на урок защиты от темных искусств. Всем было интересно посмотреть на Локхарта, и мне в том числе. Всю дорогу до кабинета защиты Рон смеялся надо мной, утверждая, что заданное эссе по майорану – это наказание от магии за списывание, и теперь мы квиты, но тортик я ему все равно должна. Даже два. Я же шла и думала, как мне поймать братца. Похоже, он понял, что сболтнул лишнего и съебался из кабинета зельеварения, едва зазвенел колокол. «Ну ничего, мы в одной гостиной живем, а у девочек есть доступ в комнату мальчиков». Представляя наш сегодняшний разговор, я расплылась в хищном оскале. «Опять», — грустно проговорил Джастин, что шел рядом. «Мне даже жалко Поттера». «Поделом», — Рон возразил другу. «Нельзя оскорблять родителей». А этот негодяй такое про свою маму сказал. И про маму Ригель. Последнюю фразу рыжий паренек прошептал. «Хрен с ним, с Поттером». Мия крепко обняла меня за талию. «Ре, как думаешь, Локхарт настоящий герой или все эти подвиги выдумка?» «Не знаю, но волшебник он не из последних, это точно». Я с улыбкой повернулась к подруге. «Я ведь даже его книги не читала». «Я тоже». Кудрявая подруга весело улыбнулась. «Ну и ладно, скоро узнаем». Наша компания как раз поднялась на пятый этаж и оказалась у открытой двери кабинета Зати, из которого уже доносились голоса студентов. Вот и пришло время познакомиться с новым профессором. Глава 77. Когда в прошлой жизни я смотрела фильмы, мне казалось, что вместе с преподавателем Зати менялась и аудитория, так как каждый год помещения были совершенно разные. Но я ошибалась. Просто новый учитель каждый год делал в классе капитальный ремонт и обустраивал его под свои нужды. Индивидуализм – это вообще отличительная черта всех волшебников, каждый старается выделиться и быть непохожим на остальных. Благо новые профессора использовали магию, иначе ученикам каждый год приходилось бы сдавать на ремонт класса, новые шторы, замену окон и прочее. Локхарт тоже не стал исключением и, хвала создателю, его кабинет сильно отличался от киношного, ну... Почти. Переступив порог класса и посмотрев в сторону преподавательского стола, я на пару мгновений впала в ступор. Эпичная битва Гилдероя Локхарта со злобным злом – это первое, что видели ученики при входе в класс. Огромная позолоченная рама до потолка, то есть метров пяти, висела прямо за учительским столом на месте одной из мелованных досок. Да, наш новый профессор не страдает, а искренне наслаждается своей манией величия. Огромное полотно живописало эпичную битву бобра со слом. Гилдерой Локхарт, облаченный в массивные и сверкающие золотые доспехи, отважно сражался с огромным костяным драконом. Некротическое чудовище было объято черным туманом и пыталось сожрать светлого рыцаря, раздавить его огромными когтистыми лапами или сжечь в темно-фиолетовом племени. В ответ наш герой ловко уворачивался и отбивался двухметровым дрыном, пылавшим белым пламенем. Это у него такой меч был, если кто не понял. В конце концов, добро побеждало, и наш новый профессор отрубал свирепому монстру голову. Добив злобное зло, он оборачивался к аудитории с самой дебильной улыбкой на лице и начинал подмигивать. Когда приступ идиотизма заканчивался, этот херой расправлял свои широченные плечи и скромно поправлял растрепавшиеся золотые волосы. После завершения сценки, все начиналось сначала, и хвала создателю, кино было немое, звуков эта шарманка не издавала. Смотрелось, конечно, так себе, но на многих подействовало. Те же Лаванда с Парвати тупо пялились на картину и чуть ли не слюни пускали. Как-нибудь надо будет пригласить девочек в кинотеатр, тем более скоро появится прекрасный повод. На рождественских каникулах должен выйти второй киборг-убийца, а потом Камерун возьмется за съемки Британика. Да-да, того самого, сюжет которого я пересказала дознавателям Уиби. Высокое начальство впечатлилось тем, что фильм собрал в прокате больше миллиарда, поэтому решено было повторить успех. Правда, я немножко изменила концовку, сделав дверь чуть побольше, но кто об этом узнает? Представив лица чистокровных волшебниц при просмотре подобного фильма, я невольно улыбнулась и обернулась к друзьям. Девочки сверлили полотно изучающими взглядами. Скорее всего, Мию заинтересовали неизвестные чары анимации, так как на живых портретах Хогвартса задники статичны, а тут полная разрушаемость объектов. Эльвира же, склонив голову, рассматривала костяного дракона. Ее наставница как-то говорила о них, вроде даже обещала научить создавать нечто подобное. Арон и Джастин прекрасно знакомы с синематографом, поэтому им было абсолютно фиолетово. Скучные они. Переглянувшись, мы направились на свои места, попутно изучая остальные изменения в обстановке класса. Дуэльный помост остался на месте, а вот скелет дракона под потолком и растения вдоль высоких окон пропали. Изображения опасных тварей и схемы заклинаний на стенах сменились на плакаты по дуэльному искусству. Локхарт в хаотичном порядке развесил различные стойки, рекомендованные связки, своды правил и портреты чемпионов, среди которых красовался Флитвик. Книжный шкаф тоже подвергся изменениям. Кверрелл хоть и был одержим мразотой, но забил его отличной литературой по боевой магии. Теперь же полки ломились от книг за авторством самого Локхарта. Изучив новое убранство и поморщившись от светло-голубого оттенка стен, мы начали занимать места согласно купленным билетам, благо кабинет был огромен и рассчитан на гораздо большее число учеников. Парты располагались в три ряда. Левый, ближе к окнам, заняли слизеринцы, средний остался пустым, словно демилитаризованная зона, а на правом разместились представители нашего факультета. Мой братец знал, что я предпочитаю задние парты, поэтому вместе с Невиллом занял самую первую. Я на это только хмыкнула. Поговорить мы и в гостиной успеем. Со звоном колокола дверь в класс захлопнулась, и из своих покоев показался Гилдерей Локхарт. Профессор шел, чеканя шаг, цокая шпорами на блестящих сапогах и держа идеально ровную спину, словно лом проглотил, ну или сел на него. Молочно-белая мантия и золотистые волосы развивались, будто на ветру, получалось даже эффектнее, чем у принца. Оказавшись около преподавательского стола, волшебник пару мгновений полюбовался своим огромным портретом и, расплывшись в дебильной улыбке, обратил свой взор на студентов. Однако, что-то ему не понравилось, и профессор нахмурил брови, при этом не переставая дебильно улыбаться. Мне показалось, или его губы жили своей жизнью отдельно от всего остального лица. «Всем привет, вы даже не представляете, насколько вам повезло». Весело начал Локхарт и взял со стола книгу, на которой был изображен его портрет. «Это я, Гилдерей Локхарт собственной персоной, гениальный волшебник, кавалер ордена Мерлина 3 степени, активно практикующий член фистинга, а также десятикратный победитель конкурса «Рот месяца» от журнала «Ведьмополитен». Чего, блять, у меня дернулся глаз, и я вопросительно посмотрела на Гермиону. Фистинг – это федерация искоренителей сил тьмы и нежити гадкой. Подруга шепотом пояснила очередную ебанутую аббревиатуру, но ей этого было мало, и она решила меня добить. А «Рот месяца» – это конкурс улыбок. Помнишь, в прошлом году Лаванда отправляла свою колдографию, там еще конкурс причесок был. «Мисс Мохнатка, вроде, спасибо». Я отвернулась и, рассуждая о ебанутости этого мира, перевела взгляд на профессора, который продолжал красоваться перед публикой. «Итак, вы меня знаете, а вот я вас нет». Локхарт расплылся в довольной улыбке. «Еще немного, и щеки точно треснут. Предлагаю познакомиться поближе». С этими словами профессор картинно взмахнул рукой, и перед ним завис журнал «Браун». «Профессор, наша блондинка подскочила с места и буквально пожирала красавчика взглядом. Очень приятно, мисс Браун». Профессор довольно кивнул в ответ. «Вы обещаете вырасти настоящей красавицей. После Хогвартса обязательно подумайте о модельной карьере. Модные дома Парижа примут вас с распростертыми объятиями. У меня там есть знакомые, и я с радостью окажу вам протекцию. Спасибо». Лаванда залилась краской и села на место, а профессор продолжил.